Глава 50. Утром Валерия болтала на кухне с Клавой. Пожилая женщина сказала, что Женечка срочно уехал по делам и вернется только завтра вечером. Но убой, накормив Валерию изумительно вкусными блинчиками с творогом, Клава, наконец, перестала сетовать на ее худобу. И отметила, что в пору ее молодости мужчины предпочитали женщин статных и в теле. После приятного во всех отношениях завтрака Валерия решила позвонить сыну. Долгие и придирчивые расспросы Алексея заставили ее приложить все умение врать. Она и не подозревала, насколько может быть искусной в этом неблагородном занятии. Но цель ее была вполне благородной. Валерия даже представить не могла, что началось бы, если бы дети узнали, в какой ситуации оказалась их мать на самом деле. Уверенность и спокойствие, с которыми она говорила, убедили Алексея, но он настаивал, что мать должна сообщить день и время возвращения, когда они станут известны. Около 10 часов за Валерией приехал водитель Богданова. Он привез ее вещи и передал устное указание шефа. К завтрашнему вечеру ей необходимо подготовиться к приему в Кремле по случаю празднования 8 марта. Для этого в ее распоряжение поступает Андрей. Он должен сопровождать Валерию по городу, в магазины, салон красоты, в общем, куда ей еще потребуется. Сам же Богданов подъедет непосредственно к положенному часу. Эта ошеломляющая новость мало обрадовала Валерию. В ее планы совсем не входили высокие приемы. Что делать и как себя вести, представлялось плохо. От нее, конечно, не потребуют поздравительных речей и выступлений, но исключить контакты со знакомыми Богданова не получится. Валерия постаралась взять себя в руки, хотя и ощущала неприятное замирание сердца от одной только мысли о приеме. Андрей оказался вымуштрованно немногословным и на осторожные вопросы отвечал, ссылаясь на непросвещенность в отношении персоны Богданова. Тем не менее, молодой человек был весьма учтив, всегда открывал дверь и подавал руку, когда Валерия выходила или садилась в машину, и не отставал от нее дальше, чем на 2 шага. А еще она не раз замечала, как он бросает на нее украдкой, любопытно оценивающие взгляды. Валерия провела почти 4 часа в салоне красоты. Ей 1,5 часа делали прическу, уложив по отдельности каждый завиток. Еще 1 час она просидела у маникюрного мастера и 1 час у визажиста. К концу эстетической эпопеи она была похожа на фотомодель с глянцевой обложкой дорогого журнала. Завершающим этапом стал вечерний туалет. Великолепное платье цвета сажи, плотно обтягивающее манжеты и высокий воротник которого собирались в декоративные складки. Верх с длинными рукавами производил впечатление наглухо закрытого, но лишь спереди. На спине глубокий каплевидный вырез доходил до поясницы, вызывая ощущение сексуальной зыбкости. А облегающая бедра юбка расходилась клиньями ниже колен, делая Валерию еще стройнее. В дверь позвонили. На пороге стоял Богданов в своей неизменной безупречности. Черное кашемировое пальто, черный фрак, шелковое кашне сдержанных оттенков и безукоризненные туфли. Валерия улыбнулась. Почему-то она с особым трепетом ждала возвращения Богданова. Их последние дни теплого общения оставили ей надежду на дружескую поддержку во время приема в Кремле. Она была уверена, что он не оставит ее на произвол судьбы и обязательно будет рядом, подсказывая и направляя в каверзных ситуациях. «С приездом!» — улыбнулась она. Богданов слегка сузил глаза и едва заметно улыбнулся. «Ты готова?» Валерия с волнением выдохнула в знак согласия. Богданов смотрел на нее своими темными мерцающими глазами. На мгновение ей показалось, что в его взгляде мелькнула прежняя холодность, но она отогнала сомнения. «Ты прекрасна, как никогда», — с долей непонятной для Валерии иронии сказал Богданов. Он, не раздеваясь, прошел в гостиную, сел на диван, Валерия прошла за ним. «Может, чаю или кофе?» — растерялась она, удивляясь тому, что он не торопится уходить. Богданов задумчиво посмотрел на нее, а потом неспешно достал из кармана своего пальто красную бархатную коробочку. «Это должно подойти», — бесстрастно сказал он. Валерия нерешительно открыла коробочку. Там лежало изящное золотое колье. Она надела его перед зеркалом, украшение удивительным образом сочеталось с непростым силуэтом платья. Тонкая филигранная цепочка редкого плетения охватывала стоячий воротник, а спереди на грудь спускалась крупная капля из белого золота, усыпанная искрящимися камнями. Валерия не смела предположить, что это бриллианты. Богданов спокойно посмотрел на нее. В его взгляде снова мелькнула прежняя ирония. «Мы едем», — неуверенно спросила Валерия, увидев, что он развязывает галстук бабочку. «Иди ко мне», — проговорил он. Валерия поняла его просьбу, как желание рассмотреть украшения поближе, и подошла. «Сядь», — потребовал он. Валерия села рядом в полоборота, дав возможность видеть колье. Неожиданно Богданов оторвался от спинки дивана и приблизился к ней. Он поднял руку и коснулся ее щеки. «Я хочу тебя», — выдохнул он. Что-то оборвалось в груди Валерии, заставив быстро биться сердце. Она встревоженно посмотрела на него и поняла его намерение, но промолчала, не в силах сказать ложь. Не дождавшись ответных слов, Богданов холодно улыбнулся. Он запустил кисть в ее волосы и притянул к себе. Его поцелуй был властным, а язык настойчиво вторгался в ее рот. На мгновение он отпрянул, но только чтобы взять Валерию на руки и посадить на обеденный стол. Богданов принялся с внешним спокойствием снимать с нее одежду. «Я могу попросить тебя», — судорожно сглотнула она, — «выключить свет». Богданов отрицательно покачал головой. «Я хочу видеть все», — ответил он, словно говорил о чем-то неодушевленном. От него веяло ужасающим холодом. Валерии показалось, что ей в грудь поместили ледяную глыбу. Когда на Валерии остались кружевные бикини и колье, она бессознательно прижала руки к груди, пытаясь спрятаться. Богданов сверкнул циничной ухмылкой. Через мгновение она почувствовала спиной холодную столешницу, а он, убрав ее руки, стал гладить ее грудь, плечи, живот. Он прекрасно знал, что Валерия не хочет его. Более того, этим поступком он перечеркнет все свои заслуги перед этой женщиной, уничтожит то теплое отношение, которое начало зарождаться в ней. Но Богданов все решил для себя еще в самолете, который летел в Ганновер. Он знал, она не полюбит его и никогда не станет ему продаваться. Но отпустить ее так он был не в состоянии. И сейчас, ощущая под своей ладонью ее упругую грудь с коралловыми холмиками, ее плоский напряженный живот, он знал, что совершает физическое насилие. Но еще более болезненным и жестоким было насилие над чувствами и душой. Сколько длилось это унижение, Валерия не знала. Она перестала ощущать время и закрыла глаза, когда он брякнул пряжкой ремня. «Открой глаза, я хочу, чтобы ты смотрела на меня». Что-то заставляло ему подчиняться. Страх от ощущения его полной и неконтролируемой власти над ней или желание поскорее покончить с этим унижением? Кожу на бедрах обожгли разорванные бикини, которые Богданов сорвал одним движением. Валерия осталась обнаженной, а он даже не снял пальто, и в этом доказывая свое преимущество. Когда он вонзился в нее, она лишь судорожно вздохнула. Каждый следующий раз он делал это неспешно и хладнокровно, заканчивая движение резким толчком, словно хотел высечь из нее звуки удовольствия или боли. Богданов не сводил с нее глаз, которые от беспощадной страсти стали почти черными. Валерия чувствовала, как помимо ее воли из глаз катятся слезы от этого дикого унижения и бессилия, но она не желала сдаваться. Она не отводила глаз и не проронила ни звука, сохраняя, как ей казалось, последние капли достоинства. Валерия почувствовала, что все закончилось по судорожным вздрагиваниям внутри себя. Богданов в изнеможении откинул голову и сдавленно простонал. Он постепенно отпустил ее ноги, придя в себя, наклонился над Валерией и оперся руками о стол. Его затуманенный взгляд встретился с ее. Богданов тяжело дышал, но, собравшись с силами, поднялся и отошел. Только после этого Валерия позволила себе закрыть глаза, а когда хлопнула входная дверь, она медленно встала и, качаясь, пошла в ванную. Она стояла под душем и рыдала. Выйдя из ванной, она увидела на столе свой паспорт и обратный билет, и только сейчас Валерия почувствовала, что на ней надето колье. Она сняла его и положила на стол рядом с однозначным объяснением Богданова. Она свободна. Ее самолет вылетает в 5:00 утра. Еще 8 часов до назначенного времени. Валерия, не раздумывая, бросилась собирать вещи, чтобы как можно быстрее покинуть эту гостиную, этот дом и этот город.